Мы ждем сообщения от Финиаса Найджелуса. Прежде чем отправить вас, я хочу убедиться, что путь свободен. Посреди кабинета на миг вспыхнуло пламя. От него осталось золотое перо, медленно опускавшееся на пол. «Это предупреждение Фоукса», — сказал Дамблдор, поймав его на лету. «Профессор Амбридж узнает, что вас нет в спальнях. Минерва, идите и отвлеките ее. Придумайте что угодно». В развивающемся халате МакГонагал устремилась к двери. «Он сказал, что будет рад», — раздался скучающий голос за спиной Дамблдора. Волшебник Финиас снова появился у себя на фоне слизеринского знамени. «У моего праправнука всегда был странный вкус по части гостей». «Тогда подойдите сюда», — обратился Дамблдор к Гарри и всем Уизли. «Быстро, пока не появились провожатые». Они сгрудились возле его стола. «Вы все уже пользовались порталом?» Они кивнули, и каждый протянул руку к закопченному чайнику. «Хорошо. На счет три. Раз, два». Все случилось в одно мгновение. Раньше, чем Дамблдор произнес три. Гарри посмотрел на него. Они были совсем рядом. И ясные голубые глаза Дамблдора остановились на его лице. Сразу же шрам на лбу обожгло страшной болью, словно открылась старая рана, и неожиданная, беспричинная ненависть вспыхнула в его душе такая лютая, что больше всего на свете ему захотелось броситься на этого человека, впиться в него зубами, терзать. «Три!» Гарри ощутил сильный толчок пониже пупа, пол ушел из-под ног, рука намертво прилипла к чайнику, и, стукаясь друг о друга, увлекаемые чайником, все пятеро понеслись куда-то в вихре красок и шуме ветра. «Прочь отсюда, отродье, предавшее свою кровь! Это правда, что ваш отец умирает?» «Вон!» — рявкнул другой голос. Гарри вскочил на ноги и огляделся. Они прибыли на кухню в цокольном этаже дома 12 на площади Гримо. Единственными источниками света были камин и оплывшая свеча, освещавшие объедки чьего-то ужина. К двери в прихожую убегал Кикимер. Перед тем, как скрыться, он злобно оглянулся на них и поддернул набедренную повязку. А к ним уже спешил встревоженный Сириус. Он был небрит и в дневной одежде, от него пахнуло перегаром, как от наземникуса. «Что случилось?» Он протянул руку и помог Джинни встать. «Финиас Найджелус сказал, что Артур Уизли тяжело ранен». «Спроси у Гарри», — сказал Фред. «Да, и я хочу услышать», — сказал Джордж. Близнецы и Джинни повернулись к нему. Шаги Кикимера на лестнице стихли. «Это было», — заговорил Гарри. Им рассказывать оказалось еще труднее, чем Дамблдору и МакГонагал. «У меня было вроде видение». Он рассказал все, что видел, но изменил рассказ так, как если бы наблюдал за нападением змеи со стороны, а не смотрел на это ее глазами. Рон, по-прежнему белый, как простыня, глянул на него, но ничего не сказал. Когда Гарри кончил, Фред, Джордж и Джинни продолжали молча смотреть на него. Он не понимал, мерещится это ему или нет, но в их глазах он прочел осуждение. Ну, если он виноват в том, что был свидетелем нападения... Хорошо, хоть не сказал, что был при этом внутри змеи. Фред повернулся к Сириусу. «Мама здесь?» «Она, может быть, еще ничего не знает. Важно было переправить вас до того, как вмешается Амбридж. А сейчас, я думаю, Дамблдор даст ей знать». «Нам надо сейчас же в больницу Святого Мунго», — сказала Джинни. Она оглянулась на близнецов, оба еще в пижамах. «Сириус, одолжишь нам плащи или что-нибудь?» «Подождите, нельзя вам мчаться в больницу», — сказал он. «Нет, нам надо, и мы пойдем!» — уперся Фред. «Это наш отец!» «А как вы объясните, откуда узнали про несчастье, если больница даже жене еще не сообщила?» «Какая разница?» — скинулся Джордж. «Такая!» — сердито ответил Сириус. «Мы не хотим привлекать внимание к тому, что у Гарри видение, и он видит вещи, которые происходят за сотни миль. Вы представляете, какие выводы сделает из этого министерство?» Фред и Джордж смотрели на него так, как будто им плевать на любые выводы министерства. Рон был бледен и молчал. Джинни сказала. Нам мог кто-то другой сказать. Не обязательно Гарри. Кто, например? Обозлился Сириус. Слушайте, ваш отец пострадал, выполняя задание ордена. Обстоятельства и без того подозрительные. Не хватало еще, чтобы дети узнали об этом через минуту после происшествия. Это может серьезно повредить ордену. Плевать нам на ваш дурацкий орден! Выкрикнул Фред. «Наш отец умирает! О чем мы тут говорим?» — заорал Джордж. «Ваш отец знал, на что идет, и он не поблагодарит вас, если вы навредите ордену!» С таким же жаром ответил Сириус. «Вот как обстоит дело! Вот почему вы не в ордене! Вы не понимаете! Есть дело, ради которого стоит умереть!» «Тебе легко говорить тут, сидя!» — взревел Фред. «Не вижу, чтобы ты рисковал своей шкурой!» Лицо Сириуса, и прежде бледное, стало пепельным. Казалось, он готов ударить Фреда, но когда он заговорил, голос его был предельно спокоен. «Я знаю, это тяжело, но сейчас мы должны вести себя так, как будто нам еще ничего не известно. Должны сидеть тихо, по крайней мере, пока нет известий от вашей матери». Фреда и Джорджа это не успокоило. Джинни подошла к ближайшему креслу и села. Гарри посмотрел на Рона. Тот сделал непонятное движение, не то кивнул, не то пожал плечами. И оба они сели одновременно. Близнецы еще минуту жгли глазами Сириуса, но потом уселись по бокам от Джинни. «Ну хорошо», — с облегчением сказал Сириус. «Давайте теперь... Выпьем, пока ждем. Акцию, сливочное пиво!» С этими словами он поднял волшебную палочку, и из кладовой вылетело полдюжины бутылок. Они заскользили по столу, раскидав остатки хозяйского ужина, и аккуратно остановились, по одной перед каждым. Пили молча. Только потрескивали поленья в камине, да изредка стукала по столу поставленная бутылка. Гарри взял бутылку просто для того, чтобы чем-то занять руки. Чувство вины жгло его, разрывало нутро. Если бы не он, они не сидели бы здесь, спокойно спали бы в своих постелях. И бесполезно было убеждать себя, что не подними он тревогу, мистера Уизли не скоро бы нашли. Некуда было деться от жуткой мысли, что он же сам и напал на их отца. «Не дури, у тебя не змеиные зубы», — говорил он себе, пытаясь успокоиться, но бутылка все равно дрожала у него в руке. Ты лежал на кровати. Ты ни на кого не нападал. Но тогда что случилось в кабинете Дамблдора? Спрашивал он себя. Ведь и на него хотел наброситься. Он опустил бутылку чуть резче, чем хотел, и навалился на стол. Никто не обратил на это внимания. А затем в воздухе вспыхнуло пламя, осветив грязные тарелки перед ними. Все вскрикнули. На стол шлепнулся пергаментный свиток, а вслед за ним опустилось золотое перо из хвоста Феникса. «Фоукс!» — воскликнул Сириус и схватил пергамент. «Почерк не Дамблдора. Это, наверное, от вашей матери. Держи!» Он сунул письмо Джорджу. Тот развернул его и вслух прочитал. «Отец еще жив. Я отправляюсь в больницу. Оставайтесь на месте. Как только смогу, извещу вас, мама». Джордж обвел взглядом стол. «Еще... жив», — медленно проговорил он. «Это надо понимать так, что...» Не было нужды договаривать до конца. Для Гарри эта фраза из письма тоже прозвучала так, что мистер Уизли одной ногой в могиле. Рон по-прежнему без кровинки в лице смотрел на письмо, не отрываясь, будто ожидал услышать от него слова утешения. Фред выхватил пергамент у Джорджа и прочел про себя, а потом посмотрел на Гарри. Рука, державшая бутылку, тряслась, и Гарри сжал ее покрепче, чтобы унять дрожь. Никогда еще ночь не тянулась для него так долго. В какой-то момент Сириус, без особой убежденности в голосе, предложил всем лечь спать, но отвращение на лицах Уизли было достаточно ясным ответом. Сидели за столом по большей части молча. Смотрели, как фитилек свечи все ниже опускается над расплавленным воском. Изредка подносили бутылку ко рту, изредка кто-то спрашивал время или вслух гадал, что сейчас происходит в больнице, или пытался успокоить других, говоря, что если бы были плохие новости, они бы знали, миссис Уизли давно уже там. Фред задремал, свесив голову на плечо. Джинни калачиком свернулась в кресле, но глаза ее были открыты. Гарри видела в них отражение огня. Рон сидел, опустив лицо на ладони, спал или нет, понять было нельзя. Гарри и Сириус время от времени обменивались взглядами, непрошенные свидетели семейного горя. Ждали, ждали. В 6:10 дверь распахнулась, и в кухню вошла миссис Уизли. Она была бледна, но когда все повернулись к ней, а Гарри, Фред и Рон привстали, слабо улыбнулась. «Он поправится», — сказала она усталым голосом. «Попозже пойдем навестим его. Сейчас с ним сидит Билл. Утром он не пойдет на работу». Фред упал в кресло и закрыл лицо руками. Джордж и Джинни бросились к матери и обняли ее. Рон неуверенно засмеялся и разом опорожнил бутылку. «Завтрак!» — весело и громко объявил Сириус и вскочил на ноги. «Где этот проклятый эльф? Кикимер! Кикимер!» Но Кикимер не откликнулся на зов. «Ладно, без тебя обойдемся». Он пересчитал гостей. «Итак, завтрак на... 7. Яичница с беконом, чай, тосты». Гарри кинулся помогать у плиты. Он не хотел смущать обрадованных Уизли и страшился минуты, когда миссис Уизли попросит рассказать о его видении. Но едва он вынул тарелки из буфета, миссис Уизли отняла их и заключила его в объятия. «Не представляю, что было бы, если бы не ты, Гарри», — тихо сказала она. «Не знаю, через сколько часов его нашли бы, и было бы уже поздно. Он жив благодаря тебе». А Дамблдор сочинил правдоподобную историю для объяснения, почему Артур оказался там. Не представляешь, какие нас ждали бы неприятности. Вспомни беднягу Стерджиса». Гарри мучительно было выслушивать слова благодарности, но, к счастью, она отпустила его и стала благодарить Сириуса за то, что приютил на ночь детей. Сириус ответил, что рад был оказаться полезным и надеется, что они поживут у него, пока мистер Уизли в больнице. «Сириус, я так тебе признательна. Они хотели бы тут побыть, ближе к больнице. Значит, наверное, останемся и на Рождество». «Чем больше нас, тем веселее». Сириус так искренне обрадовался этому, что она просияла. Она надела фартук и занялась завтраком. «Сириус», — тихо сказал Гарри, не в силах терпеть дальше, — «можно тебя на два слова? Прямо сейчас». Он ушел в темную кладовку, и Сириус за ним. Без всяких предисловий Гарри подробно рассказал крестному о своем видении, не умолчав и о том, что сам был змеей, напавшей на мистера Уизли. Когда он остановился, чтобы перевести дух, Сириус спросил. «Ты сказал об этом Дамблдору?» «Ну да. Но он не объяснил, что это значит. Теперь он мне вообще ничего не говорит». «Уверен, он сказал бы тебе, если бы были причины для тревоги», — успокоил его Сириус. «И это еще не все», — вполголоса сказал Гарри. «Сириус, по-моему, я схожу с ума». У него в кабинете, прямо перед тем, как отправиться через портал, я на секунду опять подумал, что я змея. Почувствовал себя змеей, и шрам обожгло, когда посмотрел на Дамблдора. «Сириус, я хотел броситься на него». Гарри видел только край его лица. Остальное терялось в тени. «Должно быть, последствия твоего видения и больше ничего», — сказал Сириус. «Ты вспомнил сон? Или как его там назвать? И...» «Нет, не то!» — Гарри затряс головой. «Во мне как будто что-то поднялось, как будто змея сидела у меня внутри». «Тебе надо выспаться. Позавтракаешь, потом отправляйся наверх спать. А после обеда навестишь с ними Артура. У тебя был шок, Гарри. Ты обвиняешь себя в том, что только наблюдал, и счастье, что наблюдал. Иначе Артур мог погибнуть. Перестань себя мучить». Он хлопнул Гарри по плечу и вышел из кладовки. Гарри остался стоять в темноте. Утро все, кроме Гарри, проспали. Он поднялся в комнату, где они с Роном ночевали в последние недели лета, но если Рон сразу забрался в постель и через минуту уснул, то Гарри продолжал сидеть одетый, привалившись к металлическим прутьям кровати. Он нарочно сохранял неудобную позу, чтобы не задремать. боялся, что во сне опять станет змеей, а проснувшись, обнаружит, что искусал Рона или прополз по дому и напал на кого-то еще. Когда Рон проснулся, Гарри сделал вид, что тоже хорошо выспался. Во время обеда прибыли их чемоданы из Хогвартса. Теперь можно было одеться маглами и пойти в больницу Святого Мунго. Все, кроме Гарри, были счастливы и болтали без передышки, пока переодевались в фуфайки и джинсы. Провожать их в больницу явились Тонкс и Грозный Глаз. Ребята встретили их радостными криками, смеялись над котелком Грюма, лихо надвинутым на бровь, чтобы скрыть волшебный глаз, и на полном серьезе уверяли его, что в метро гораздо менее заметной будет Тонкс, которая снова обзавелась короткими ярко-розовыми волосами. Тонкс очень интересовалась видением Гарри, хотя обсуждать эту историю он не имел ни малейшего желания. «У тебя в роду не было ясновидящих?» — допытывалась она в гремучем вагоне метро, мчавшим их к центру Лондона. «Нет», — сказал Гарри, оскорбленный этим вопросом, поскольку вспомнил профессора Трелони. «Нет», — задумчиво повторила Тонкс. «Хотя и в самом деле, ты ведь не предсказывал. То есть видел не будущее, а настоящее. Странно, правда? Но полезно». Гарри не ответил. К счастью, подъехали к своей станции в самом сердце Лондона, и в общей суматохе Гарри ухитрился пропустить между собой и Тонкс, шедший впереди, Фреда и Джорджа. Следом за ней они стали на эскалатор, а позади всех стучал деревянной ногой Грюм в нахлобученном котелке, держа за пазухой покалеченную руку с волшебной палочкой. У Гарри было такое ощущение, что спрятанный глаз пристально следит за ним. Чтобы избежать новых вопросов о своем видении, Гарри спросил, где скрывается больница Святого Мунго. «Недалеко уже», — прохрипел Грюм, когда они вышли на морозный воздух. Перед ними была широкая улица, сплошь в магазинах, запруженная предрождественской толпой покупателей. Грюм подтолкнул Гарри вперед, а сам топал за ним по пятам.